Рискуя стать прекрасной мишенью для подствольников, я изготовился для стрельбы стоя и несколько секунд рассматривал прицел урода, изгалявшегося над лешим. Я не мог хорошенько поймать его мерзкую рожу в перекрестье. Мешала ярость, готовая выплеснуться наружу в диком вопле, и неудобное положение. Шлеп! Отброшенный назад дух тонко закричал и, схватившись за левое плечо, исчез за забором. Черт! Снайпер Фуев! Засунь в задницу свои эмоции! Работай! Второй чех среагировал моментально. Он испуганно отпрянул от обезглавленного трупа и на карачках метнулся к забору, волоча за ремень свое оружие. «А чему?» — крикнул я шепотом. «Хотя к чему таиться, и так уже нарисовался». «Сышь, чмо!» Поймав перекошенное страхом лицо удирающего прицел, я секунды три вел перемещающуюся фигуру, тщетно пытаясь стабилизировать винтовку дрожащими руками и горячо сожалея, что нет времени приложиться к подоконнику, высунув ствол наружу. Тогда я тебе, падла, моментом превратил башку в дуршлаг. Когда дух уже почти исчез из поля зрения, мне удалось более-менее прилично словить в перекрестье его задницу, и я нажал на спусковой крючок. Одновременно с пронзительным вскриком убравшегося под забор недобитого ублюдка, я уловил со стороны пятиэтажки три несильных шлепка и бросился прочь из разрушенного класса, по пыхах забыв, что граната из подствольника летит быстрее самого отменного спринтера, даже не отягощенного экипировкой. За спиной оглушительно рвануло, я ласточкой вылетел в коридор и со всего маху, забодав башкой чудом уцелевший стенд нашей медалисты, мгновенно отключился. Очухался я часа полтора спустя, после близкого знакомства с медалистами этой замечательной школы. В подвале было шумно и людно. Сизо-синий пороховой дым стелился по всему помещению. Отступившие с блокпоста бойцы притащили с собой, помимо раненых, еще и изрядную кучу боеприпасов, и теперь слегка давали жару духам, от души радуясь, что нам таки удалось отстоять для них такое прекрасное местечко. Мои пацаны, рассчитывая, видимо, на скупую командирскую похвалу, поведали, что когда они перетащили меня с третьего этажа в подвал, духи отчего-то резко пожелали атаковать школу. Видимо, поняли, что основного застрельщика отключили. Пришлось поработать в напряженном режиме. «Ну и ладушки», — резюмировал я, накладывая на разбитый лоб кусок тельника. «Сколько замочили?» «Пятерых, точно», — солидно кашлянув доложил рыжий. «И еще сколько там поранили, хрен знает. Они потом откатились. Не стали больше переть». «Могли бы и больше. Плохо работаете», — как обычно отметил я. «Квалификацию теряете». Нам всем страшно повезло. В скором времени армейцы, которым наскучило любоваться, как нас нянчат духи, начали с ужасным шумом и треском внедряться в город. Поскольку школа, в подвале которой мы благополучно огрызались четверо суток, располагалась на самой окраине города, ее разблокировали буквально в самом начале штурма. Закольцевав по ходу дела что-то около трех десятков духов, которые по каким-то причинам не сумели драпануть к центру. Побрыкавшись для проформы, боевики на диво легко сдались. Впоследствии это обстоятельство наши агитаторы преподнесли как весьма крупную победу, светлевшую радужным пятнышком на фоне провалившейся операции по разблокированию беспощадно избиваемого контингента внутренних войск. В других местах города все было с точностью до наоборот. А здесь, опа, красиво зашли, расстреляли из танка в пятиэтажке и повязали целый взвод чехов. Есть чем гордиться. Отчего они позволили себя спеленать, я не знаю. Возможно, духи были в курсе, что нам очень скоро придется с позором убираться из города, отдав на добровольных началах всех пленных, которые тут же поступят на совместные комендантские посты и будут издевательски поднимать вверх средний палец, провожая наши уходящие колонны. Возможно, что они были не в курсе последующих событий, а просто рассчитывали на милосердие армейцев, которые отоспались за городом и пребывали в благодушном настроении. Не знаю, не знаю. Но лучше бы они сражались до последнего патрона и поголовно легли в неравном бою, как и подобает в аналогичных случаях истинным воинам. Возможно, тогда все было бы по-другому. Хотя, кто его знает? Говорят, кому суждено сгореть, тот не утонет. Уловив качественные изменения в тяжком смраде камеры, я вышел из состояния оцепенения, с хрустом потянулся и глянул вниз. Из-под нижней шконки струился голубоватый дымок, который безуспешно пыталась разогнать торчавшая оттуда же худосочная длань за скорузлыми перстами. «Я вот сейчас спущусь, и тебе этот чинарик в очко вставлю», — пообещал я и лениво поерзал задом, угрожающе заскрипев пружинами. Дымок исчез. Из-под шконки возникла всклокоченная башка адвоката, который, с испугом посмотрев на меня, пролепетал: «Да я ж только две затяжечки сыть, да прогулки 3 часа, ну не втерпешь!» «Вот чмырюга, а! Еще один такой прецедент, будем пидорасить!» Включился в воспитательный процесс мой кореш, Серега Смирнов. Здоровенный ОМОНовец из Новосибирска, доселе мирно дремавший на верхней шконке по соседству. «Но пояснили же человечьим языком, курить только на прогулке. Че, непонятно, а?» 7 пар ненавидящих глаз уставились на нас снизу. Если бы сила взгляда каким-то чудесным образом могла материализоваться, мы с Серым давно бы уже разложились. Но чудеса случаются крайне редко, особенно в СИЗО, а потому мы довольно комфортабельно валялись себе на тощих матрацах, наплевав на нереализованную энергию ненависти сокамерника. «Ну, чуханы, ебло позавалите!» — лениво посоветовал Смирнов. «Нефуя таращиться! Мы вам, бля, не кабаре дует, академия!» Сокамерники безропотно притихли, не рискуя более тревожить после обеденный отдых паханов. «Присматривай получше», — бросил мне Смирнов, и, отвернувшись к стене, опять погрузился в царство Морфея. Я посмотрел на часы. Хорошо, что пластмассовые, а то бы отняли. До конца смены осталось 42 минуты. Потом Серегину очередь караулить, а я смогу поспать. Сутки разбиты на 4-часовые отрезки. 4 часа Смирнов отдыхает, а я бодрствую, затем наоборот. Если мы заснем вместе, нас моментально удавят сокамерники. И совсем не беспричинно.